Глава 37. Брайс Гарриман долго поднимался на верхний этаж здания Диджифлат в стеклянном лифте, глядя, как вестибюль внизу превращается в крохотное пятнышко. О встрече его попросил сам Антон Озмион. И этого, конечно, было достаточно, чтобы вызвать у Гарримана немалое любопытство. Но в тот момент его занимали и другие вещи. Первым и самым главным было убийство доктора Ванзи Адейеми. После вчерашнего интервью «Утро Америки» Гарриман стал городской знаменитостью. Его слова воспринимались как Евангелие. Это было удивительное, головокружительное ощущение. И потому новое убийство, несмотря на весь его трагизм, стало для него чем-то вроде удара ниже пояса. По формальным признакам это обезглавливание, в особенности учитывая личность жертвы, не имело ничего общего с предыдущими смертями. В том-то и состояла проблема. Гарриман понимал, что его владение умами в связи с историей головореза зависит от того, насколько его версия будет подтверждаться. Его редактор уже звонил ему сегодня 3 раза, спрашивал, не успел ли он накопать какой-нибудь грязи. Грязь. Именно грязь ему и требовалась. Скелеты в шкафу этой святой женщины, этой матери Терезы, которая только-только получила Нобелевскую премию. Скелеты должны были быть. Ничто другое не имело смысла. И потому за прошедшие после известия о смерти Адейемы часы Гарриман предпринял отчаянный поиск какой-нибудь тщательно спрятанной гадости в ее прошлом. Производя глубокие биографические раскопки, расспросы всех, кого он смог найти, кто знал про нее хоть что-то, он требовал у людей, чтобы они выдали то, что скрывают. И пока он занимался этим, понимая, что выставляет себя жутким занудой, его мучило острое осознание, что если он не сумеет накопать что-нибудь на эту женщину, то его версия, его известность, его владение умами окажутся под угрозой. В разгар своих бешеных поисков он получил от Озмиана загадочную записку с просьбой заглянуть к нему в офис в 3 часа. «У меня есть важная информация, касающаяся вашей работы», — прочел он в записке. И больше ни слова. Гарриман прекрасно знал репутацию этого безжалостного предпринимателя. Возможно, Озмиан был взбешен из-за того, что Гарриман взял интервью у его бывшей жены Изольды и наверняка злился из-за всего того дерьма о его дочери, которое Гарриман опубликовал в пост. Ну что ж, ему и прежде доводилось иметь дело с недовольными людьми. Он предполагал, что его разговор с Озмианом будет чем-то подобным, одним сплошным криком. Тем лучше. Все будет записано, кроме каких-то вещей, которые придется исключить. Большинство людей не понимают, что когда они имеют дело с прессой и пребывают в ярости, они нередко делают скандальные и весьма любопытные заявления. Но с другой стороны, если Озмиан владеет важной информацией, возможно, связанной с его поисками темного прошлого Адейеми, то нельзя упускать такой случай. Двери лифта открылись на верхнем этаже башни Диджифлат, и Гарриман вышел. Он сообщил о себе секретарю, потом позволил какой-то шестерке провести себя через несколько умопомрачительных помещений и, наконец, оказался перед массивными березовыми дверьми и малой дверью, встроенной в одну из них. Шестерка постучал. Из-за двери раздалось «Войдите!» Дверь открылась. Гарриман вошел, шестерка отступил, пятясь, словно в присутствии монарха, и закрыл за ним дверь. Гарриман оказался в строгом угловом кабинете, из которого открывался великолепный вид на Всемирный торговый центр. За громадным, похожим на надгробие столом из черного гранита, сидел человек. Гарриман узнал тонкие, аскетичные черты Антона Озмиана. Человек посмотрел на него бесстрастным взглядом, его глаза почти не мигали, как у коршуна. Перед столом стояло несколько кресел. На одном из них сидела женщина. Гарриману показалось, что для сотрудницы она одета уж слишком небрежно, чтобы не сказать стильно, и ему стало любопытно, в каком качестве она находится в кабинете. В качестве любовницы? Но слабая улыбка, игравшая на ее губах, казалось, предполагала нечто другое. Озмиан показал Гарриману на одно из кресел, и репортер сел. В кабинете воцарилась тишина. Эти двое во все глаза разглядывали Гарримана, отчего ему почти сразу стало не по себе. Поскольку никто из них не собирался ничего говорить, он решил начать сам. «Мистер Озмиан», — сказал он, — «я получил вашу записку, и, насколько я понимаю, у вас есть информация, касающаяся моего текущего расследования». «Вашего текущего расследования», — повторил Озмиан ровным голосом, бесстрастным, как и его глаза. «Давайте не будем терять время. Ваше текущее расследование самым отвратительным образом оклеветало мою дочь. И не только это. Вы испачкали ее в грязи в такой ситуации, когда она из могилы не может себя защитить. Поэтому ее защищу я». Приблизительно такие слова и предполагал услышать Гарриман, только в более сдержанном тоне. «Мистер Озмиан», — сказал он, — «я изложил только факты. Все очень просто». «Факты должны подаваться справедливым и непредвзятым образом», — возразил Озмиан. «Назвать мою дочь лицом, которая не имеет никаких искупительных качеств, и добавить, что мир стал бы лучше, и если бы она перестала существовать, это не работа репортера, это уничтожение человека». Гарриман собирался ответить, но предприниматель встал, обошел стол и сел в кресло рядом с ним, так что репортер оказался между Озмианом и женщиной. «Мистер Гарриман, я привык считать себя разумным человеком», — продолжил Озмиан. «Если вы гарантируете, что больше не скажете и не напишите о моей дочери ни одного дурного слова, если вы просто напишите несколько положительных вещей про нее, чтобы смягчить то зло, которое вы принесли, то у нас не будет нужды и дальше говорить об этом. Я даже не буду просить вас напрямую отказаться от оскорбительной лжи, которую вы успели распространить про нее». Это было, на удивление, снисходительно. И Гарриман даже почувствовал себя оскорбленным, что кто-то предполагает, будто он, Гарриман, может быть подвержен воздействию подобного рода. «Прошу прощения, но я должен писать о вещах так, как я их вижу, и не могу проявлять благосклонность кому-нибудь только потому, что чьи-то чувства могут быть ущемлены. Я знаю, слышать такие слова неприятно, но я не сообщил про вашу дочь ничего такого, что не было бы правдой». «Понимаю», — сказал после короткого молчания Озмиан. «В таком случае позвольте мне представить мою коллегу, мисс Альвес Виттаретта. Она расскажет вам, что произойдет, если вы напечатаете еще одно, всего одно слово, порочащее мою дочь». Озмиан откинулся на спинку кресла, а женщина, чье имя он даже не разобрал, подалась вперед. «Мистер Гарриман», — произнесла она тихим, почти шелковым голосом, — «насколько я понимаю, вы основатель и мотивирующая сила фонда Шеннон-Круа, благотворительного фонда, названного в память о вашей покойной подруге, которая умерла от рака матки». Она говорила с едва заметным акцентом, происхождение которого трудно было определить, и это придавало ее словам некую чеканность. Гарриман кивнул. «Кроме того, насколько мне известно, ваш фонд при поддержке ПОСТ добился немалых успехов, собрав несколько миллионов долларов, и вы состоите в совете его директоров». «Верно?» Гарриман не понимал, к чему она клонит. «Вчера на счету фонда было немногим более 1 миллиона долларов. На расчетном счете, который, кстати, открыт на имя фонда и за который вы несете фидуциарную ответственность». «И что?» «Сегодня средств на вашем счете нет». Сказав это, женщина откинулась на спинку кресла. Гарриман удивленно моргнул. «Что?» «Можете проверить сами. Все очень просто. Все деньги со счета были переведены на открытый вами цифровой банковский счет на Каймановых островах. Подтверждение этого у нас есть ваша подпись, ваше присутствие на видеозаписи и клерк, который может подтвердить, что вы побывали там». «Я никогда не был на Каймановых островах». «Да нет же, были. Зафиксированы все рейсы, которыми вы летали. Ваш номер паспорта. Для всего этого создан отчетливый электронный след». «И кто в это поверит?» Женщина терпеливо продолжила. «Все деньги были переведены со счета фонда на ваш персональный офшорный счет. Вот подтверждение транзакции». Из аккуратного портфеля крокодиловой кожи, лежащего на соседнем столе, она достала бумагу, подержала ее несколько секунд перед Гарриманом, потом убрала в портфель. «Ничего подобного! Это все дерьмо собачье! Рассыплется сразу же!» «Ну, конечно. Как вы можете себе представить, в нашей компании есть немало прекрасных программистов, и они создали восхитительную цифровую кражу, указывающую прямо на вас. У вас есть 1 неделя, чтобы опубликовать положительную историю о Грейс Озмен. Мы даже предоставим вам факт-лист со всей необходимой информацией, чтобы облегчить вашу работу. Если вы сделаете это и пообещаете больше не писать про нее впоследствии, мы вернем деньги и уничтожим финансовые следы». «А если я откажусь?» — спросил Гарриман сдавленным голосом. «Тогда мы просто оставим деньги там, где они есть. Вскоре пропажа денег фонда обнаружится, а потом сколь-нибудь умелое расследование обнаружит след и владельца этого цифрового счета. И, конечно, если у расследователей появятся какие-нибудь трудности, мы будем рады оказать им маленькую анонимную помощь». «Это...» — Гарриман сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Это шантаж!» «И у вас просто нет ни знаний, ни ресурсов, чтобы самостоятельно возвратить деньги. Часы тикают. Пропажа денег может быть обнаружена в любую минуту. Вам лучше поторопиться. Озмиан пошевелился в своем кресле. Как говорит мисс Альвес Витторетто, все довольно просто. Вам нужно всего лишь согласиться на два наших условия, причем ни одно из них никак не ущемляет вашей чести. Если вы это сделаете, то все останутся счастливыми и на свободе. Гарриман не верил своим ушам. 5 минут назад он был знаменитым репортером, а теперь с ним обращаются как с обычным воришкой, причем за счет его умершей подруги. Он сидел, не способный шевельнуть даже пальцем, и десятки сценариев, среди них ни одного хорошего, мелькали в его голове. Вздрогнув всем телом, он понял, что выбора у него нет. Он безмолвно кивнул. «Отлично!» — сказал Озмиан, по-прежнему не позволяя своему лицу выразить какие-либо чувства. «Мисс Альвес Витторетто предоставит вам тезисы статьи о Грейс». Женщина снова потянулась к своему портфелю, вытащила лист бумаги и протянула к Гарриману. «На этом наш разговор закончен», — Озмиан встал и вернулся за свой стол. «Мисс Альвес Витторетто, проводите, пожалуйста, мистера Гарримана до лифта». 2 часа спустя Гарриман лежал на диване в своей гостиной. Он не вставал с дивана с того самого момента, когда, вернувшись из Диджифлат, проверил через интернет и убедился, что его счет действительно пуст. Его прекрасная карьера повисла на ниточке, пала жертвой чудовищного шантажа, а его прекрасная версия лежала в руинах. Из этих двух несчастий первое было худшим, какой бы нестерпимой ни была потеря главной истории в его карьере, но еще невыносимее было думать о том, что его ждет позор. Бесчестие и дурная слава, когда все узнают, что он похитил деньги из мемориального фонда собственной покойной подруги. Унижение и скандал были едва ли не хуже, чем суровый судебный приговор, который казался ему неизбежным. Но какой у него выход? Как он собирается придать правдоподобие истории Грейс Озмиан, на которой настаивает ее отец и которая противоречит всему тому, что Гарриман писал прежде? Конечно, можно настрочить достаточно увлекательную статейку, расписать Грейс с положительной стороны и подать это как стремление восстановить справедливость после всего дурного, написанного прессой, а в конце вывести мораль. Даже в самых последних подонках есть что-то хорошее. Но этого не пропустит редактор «Пост», газеты, которая так любит своих негодяев. Не стоит даже пытаться предлагать Петовски подобную статью. К тому же Гарриману становилось тошно при мысли о том, что он поддался шантажу. Все его существо противилось тому, что он прогнулся перед самоуверенным сукиным сыном с миллиардами в кармане. Чем дольше он думал об этом, тем сильнее Брайс Гарриман, недавно отчеканенная знаменитость, любимчик печатных и радиоволновых СМИ, утверждался в своей правоте. «Оскорбительная ложь», — сказал Озмиан, — «уничтожение человека». Что ж, пусть эта парочка играет свою игру. Шантаж Озмиана, наверное, это тоже может стать историей. Он, Гарриман, чувствовал за своей спиной всю мощь «Пост», начиная от Пола Петовски и заканчивая издателем Бивертоном. Более того, за его спиной стояли жители Нью-Йорка. Он не согласится на такую разводку. Пришло время снова начать копать. На сей раз под Антона Осмиана. И вскоре Гарриман проникся уверенностью в том, что нароет достаточно грязи в прошлом Осмиана, чтобы поменяться местами и нейтрализовать эту подставу. И кто знает, эта история может отвлечь внимание от его проблем с покойной святой Объединенных Наций. Он вскочил с дивана и поспешил к своему ноутбуку, неожиданно обретя новую цель.